Несмотря на разные смуты и угнетения от татар, Рязанское княжество в эпоху татарского ига успело значительно расширить свои пределы. Во-первых, на юго-востоке эти пределы перешли реку Воронеж и углубились в опустевшие после разгрома половцев придонские степи до самого Хопра. По крайней мере, это мы видим из спора между епископами Сарайским и Рязанским за границу их епархий. Грамотами митрополитов Максима, Петра и Феогноста такой границей была признана река Хопер с ее притоком Великой Вороной. Точно так же татарский погром Чернигово-Северской области, повлекший за собой ее упадок и раздробление, помог рязанцам распространить свои пределы на запад за счет этой области. Но потом часть этих приобретений, именно северо-западная, была отнята у рязанцев московскими князьями. Сюда принадлежали волости по реке Лопасне, Кашира, Боровск, Верея и прочие. Любопытно относящиеся ко времени Симеона Гордого известие летописи о глухом Муромском крае. После неоднократных татарских разорений город Муром сильно запустел. Обновителем его явился местный князь Юрий Ярославич. В 1351 году князь первый поставил в городе свой двор. К примеру его последовали бояре, за ними начали строиться купцы и черные люди. Обновили также церкви, украсили их иконами и снабдили книгами, но Юрий недолго пользовался плодами своих трудов. Спустя 2 года является ему соперником какой-то Федор Глебович, вероятно, его родственник, выгоняет его из Мурома и сам садится на его место. Неизвестно почему, муромцы были ему рады, и многие граждане отправились вместе с ним в Орду хлопотать за него у хана. Через неделю после его отъезда Юрий воротился в Муром, собрал остальных граждан и пошел в Орду судиться с Федором. Долго судили их ордынские вельможи и, наконец, утвердили Муромское княжество за последним. Юрий был выдан своему сопернику, подвергся тяжкому заключению и умер в великой нужде. Муромские и Рязанские княжества, хотя давно уже обособились друг от друга в политическом отношении, в церковном продолжали еще составлять одну епархию. Муромско-рязанские епископы имели свое пребывание то в Рязани, то в Муроме. Ко времени помянутого Юрия Ярославича относится окончательное их перемещение в Рязань, если верить одной местной легенде. Эта легенда повествует, что епископ Василий, призванный в Муром князем Юрием, был оскорблен муромским народом, который возмутился против него, ослепленный наглой клеветой, и хотел даже его умертвить. Епископ после горячей молитвы в храме Благовещения взял из него икону Богородицы, сошел на берег Оки, простер свою мантию по воде и, ступив на нее в виду народной толпы, быстро поплыл против течения. Василий был принесен в Рязань, где князь Олег и духовенство с крестами встретили святого епископа. В Твери преемником погибшего в Орде Александра Михайловича был известный уже нам его брат Константин, постоянный союзник Ивана Калиты и сына его Симеона. Целые 17 лет он княжил спокойно, находясь в мире с младшими родичами. Но под конец, неизвестно почему, рассорился со своим племянником Всеволодом Александровичем, удельным князем Холмским, и матерью последнего Анастасией. Отсюда начался ряд смут и неурядиц в Тверском княжении. Дядя и племянник для решения своей распри отправились в Орду к хану Чанибеку. Там Константин Михайлович умер, 1345 год. Всеволод Александрович выхлопотал себе ярлык на старший Тверской стол, но этим нарушил родовое право старшинства, которое еще продолжало господствовать на Руси. Был еще жив один из его дядей, младший из сыновей Михаила Ярославича, Василий Кашинский. Он решил ехать в Орду за ярлыком, но так как туда нельзя было явиться с пустыми руками, то Василий собрал дань из Тверской области, в том числе из холмских волостей своего племянника. Всеволод уже возвращался из Орды с ханским послом, когда в городе Бездеже встретил едущего к хану своего дядю. Племянник напал на Василия и ограбил его, так что последний вернулся ни с чем. В Тверской земле вследствие этой распри произошли сильные смуты и народное волнение. Многие жители начали покидать места и переселяться в другие княжения. Наконец, Тверскому епископу Феодору удалось помирить обе стороны, причем племянник уступил дяде старший стол. Василий добился также и ханского ярлыка на Тверское княжение. Распря, однако, вскоре возобновилась из-за третьей. Дядя не хотел отдать племянникам треть в самом городе Твери, то есть третью часть тверских доходов. Подобное разделение на треть мы видели в Москве. После долгих споров Василий наконец уступил и отдал племянникам их треть, 1359 год. В этих тверских смутах любопытно, во-первых, то обстоятельство, что они не сопровождались таким кровопролитием, как в других княжениях. Тверские князья воздерживались от междоусобных войн. Во-вторых, замечательно отношение к ним сильнейших соседей. Великий князь Симеон Гордый, хотя и женатый на родной сестре Всеволода Александровича, в его распри с дядю принял сторону последнего, которому, очевидно, и помог утвердиться на Тверском столе, в особенности своим влиянием в Орде. Впрочем, во время этой распри Василий Михайлович сам вступил в близкие родственные связи с Симеоном, женив на его дочери одного из своих сыновей. Племянник же нашел себе союзника в другом свояке, именно в Ольгерде Литовском, также женатом на его родной сестре, у которого не раз искал приюта и помощи, теснимый своим дядю. Окончательное примирение Василия с его племянниками и уступка им Тверской трети, вероятно, состоялись под угрозой военного вмешательства со стороны сильного литовского князя, который не преминул воспользоваться обстоятельствами и захватил себе город Ржев. Таким образом, в эту эпоху обозначилось дальнейшее положение Твери между двумя соперницами и собирательницами Руси, то есть между Литвою и Москвою. Из числа удельных княжеств, на которой распалась земля Ростовско-Суздальская, между потомками Всеволода Большое Гнездо около того же времени, то есть половины XIV века, усилилось и начало играть некоторую роль княжение Нижегородское. Оно занимало самый восточный край Ростово-Суздальской земли. Основателем этого княжества был сын Александра Невского Андрей, который последнее время своей жизни, как известно, владел великокняжеским Владимирским столом. Собственно, его удел составляла область Суздальская в тесном смысле, то есть имевшая своим стольным городом древний Суздаль. Но князь жил обыкновенно не в Суздале, а в городце Радилове, на Волге, отчего он обыкновенно в истории называется Андреем Городецким. К его же уделу принадлежал и Нижний Новгород. Мы знаем, что по смерти его сыновей Михаила и Василия остались малолетние внуки Александр и Константин Васильевич. В их малолетство Тверь пыталась захватить Нижний Новгород, но встретила противодействие со стороны Москвы. После того Суздальское княжество, по-видимому, находилось под непосредственным московским верховенством. Когда же по смерти старшего брата своего Александра Суздальского, не оставившего сыновей, Константин Васильевич Нижегородский наследовал его удел, с изволения хана Узбека, и соединил в своих руках все волости деда своего Андрея Городецкого, то он явился одним из сильнейших князей северо-восточной Руси. Летопись выражается о нем, что он княжил честно и грозно, боронил вотчину свою от сильных князей и от татар. Эти слова означают, что Константин, с одной стороны, умел приобрести расположение хана Ченебека и отстранять от своей земли татарские разорения, а с другой — держал себя довольно самостоятельно по отношению к великому князю Симеону Гордому, хотя признавал его старшинство. Мы видели, что он в числе других удельных князей участвовал в походе Симеона на Торжок, то есть на новгородцев.